метод превращения дружбы и уважения в кое-что несравненно лучшее. Мы используем это открытие и извлекаем из него с каждым днем все больше и больше. Все глубже и глубже погружаемся в таинство наших «я», с тем, чтобы обнаружить, что мы едины, и нас влекут друг к другу не только физические и умственные добродетели. Время, отнятое у Сатурна и электрических материй свадебными хлопотами, не прошло даром. Отдалившись на время от физики, он получил возможность посмотреть на нее со стороны, сравнить, сопоставить ее с иными науками и увидеть то, чего не видел раньше. Он убедился в том, что путь, избранный им, путь к правде, не может миновать материальных наук. Он увидел философскую ценность физики в процессе познания природы, общества и человека. Видимо, это открытие взволновало его, и трогательное письмо к Личфельду, письмо, посвященное приятным свадебным хлопотам, вдруг неожиданно модулирует в серьезную философскую тональность. Что касается материальных наук, то именно они кажутся мне прямой дорогой к любой научной истине, касающейся метафизики, собственных мыслей или общества. Сумма знаний, которая существует в этих предметах, берет значительную долю своей ценности от идей, полученных путем проведения аналогий с материальными науками, а оставшаяся часть, хотя и важна для человечества, есть не научная, а афористическая. Основная философская ценность физики в том, что она дает мозгу нечто определенное, на что можно положиться. Если вы окажетесь где-то неправы, природа сама сразу же скажет вам об этом. Каждый шаг этого познания истины оставляет более или менее представительный след в памяти, а полученные материалы более чем где-либо в другом месте пригодны для ответа на великий вопрос: откуда приходит знание? Я обнаружил, что все ученые, продвигавшие своими трудами науку, то есть сэр Гершель, Фарадей, Ньютон, Юнг, хотя и очень сильно отличались друг от друга по складу своего ума, имели четкость в определениях и были полностью свободны от тирании слов, когда имели дело с вопросами порядка, законов и тому подобным. Этого никогда не смогут достигнуть литераторы и люди, занимающиеся только рассуждениями. Да, время, отнятое у Сатурна электричество, не прошло даром. У Максвелла сформировались уже прочные взгляды на жизнь, на науку. И на счастье тоже. Секрет счастья. Рассказал мне сосед, что открыл он секрет, как в здоровье быть, в злате, в чести. Ты поменьше мечтай, ты как все поступай, любопытству не дай возрасти. А девиз твой пусть будет несложен: быть как все, не грустить ни о ком. Нам не нужно любить, ненавидеть, нам все время радеть о своем. Пусть мир сотрясают волнения, пусть стенка на стенку идут. Ты выкушай ужин с вареньем и пестуй семейный уют. Коль согласен, изволь, будешь жить как король, рассуждать о вращении земли. Но не это для нас, мы восстали тот час, мы спокойными быть не смогли. Если все мы в покое прибудем, смысл бытия навсегда пропадет, а спокойными в камне мы будем, когда радость со смертью уйдет. Наш мир может несколько страшен, и жизнь наша без толку труд. Я буду работать отважен, пускай дуралеем зовут. 24 марта 1858 года. Свадьба была назначена на июнь, о чем, разумеется, было тут же сообщено